Глава 35. Диана. После ухода Клима не могу найти себе места. В мыслях круг за кругом звучит один и тот же вопрос. Что ты наделала? А тело горит, будто я подхватила какую-то болезнь. Попытки отвлечься не помогают. Встречаю Катю и Нику, рассказываю сантехникам, что случилось с краном, заказываю ужин. Суечусь, не позволяя себе ни минуты отдыха. Однако стоит глянуть на барную стойку, снова чувствую ту волну эмоций, которая накрывала с головой от поцелуев Клима. Совершенно дикое ощущение. Смесь забытых потребностей, жгучего желания и страха. 2 года не было ничего подобного. Порой я откликалась на поцелуй Германа, разрешала ему обнимать, прикасаться к груди. Но каждый раз все заканчивалось одинаково. В определенный момент внутри словно срабатывал какой-то датчик. Он отключал все рецепторы, замораживал чувства и превращал тело в пустую оболочку. Мне становилось противно и от себя, и от Германа. Отвращение было таким сильным, что за много месяцев мы так и не дошли до прелюдии. Ничего не вышло даже в мой день рождения, 2 месяца назад. Тогда, чтобы поздравить, Герман снял целый ресторан для нас двоих. Играла живая музыка. Рояль, скрипка и саксофон. На каждом столике горели свечи. Услужливый официант появлялся лишь когда мы его звали, и сразу же исчезал. Это была романтическая мечта любой женщины. А уж мне, работающей маме, вечно разрывающейся между дочкой и бизнесом, впору было плакать от счастья и молиться на мужчину, который смог так эффектно вырвать из рутины. Впрочем, я и пыталась отблагодарить. Надеясь расслабиться, выпила 2 бокала вина. Позволила Герману прижать меня к себе во время медленного танца. Сама поцеловала его в шею. Осторожно, едва касаясь, чтобы не спугнуть собственную смелость. Ради того, чтобы почувствовать себя живой, я готова была пойти до конца. Пусть без той безумной любви, которая была у нас с Климом. Без его одержимости. Но с тем, что намного дороже слепой страсти. С доверием, с уважением и с самой искренней симпатией, какая только возможна между мужчиной и женщиной. Мне просто необходимо было избавиться, наконец, от своей фригидности, перестать быть эмоциональной калекой. И я честно старалась. Не вздрогнула, когда музыканты оставили нас одних, и Герман накрыл мои губы своими. Не запротестовала, когда он повел в просторную вип-комнату с шикарными диванами. И там, спустив бретели платье, обнажил мою грудь. Я выдержала даже легкие прикосновения к заострившимся соскам. Это выглядело так правильно, так красиво. Еще один вид заботы, настоящее преклонение перед женским телом. Но дальше, вместо того, чтобы отпустить себя окончательно, я вновь закоченела. Руки Германа напомнили вдруг руки другого мужчины, потные и требовательные. Поцелуи превратились в пытку. Ко мне будто снова прижимались влажные губы Пекарского. Упругий горб под ширинкой воскресил в памяти те моменты, когда я лежала на столе перед своим акционером, умоляла его остановиться и отсчитывала минуты насильного, распирающего проникновения. Сказочный вечер за одно мгновение превратился в оживший кошмар. Не спасли никакие свечи, никакие цветы, холодное шампанское в хрустальных бокалах. Попробуй, Герман, дотронуться до меня между ног, как это делал сегодня Клим, и я бы, наверное, сбежала. Это был бы конец любым отношениям, окончательная точка в робких попытках почувствовать себя женщиной. Несмотря на все старания и внимательность, с Германом не получилось и 1/10 доли того, до чего мы за несколько секунд дошли с Климом. Ирония, мать ее, судьбы! Впору начать верить в глупые байки о том, что первый мужчина прописывается не только в сердце женщины, но и в коде ее ДНК. Становится мастер-ключом от всех трудностей. «У вас какой-то странный смех сегодня», — уложив Нику спать, замечает Катя. «Он похож на нервный». «День был трудный. Работа, а потом еще здесь. Авария». Я старательно отвожу взгляд от барной стойки. «Я так и подумала», — серьезным видом кивает няня. «Иногда бывают такие дни». «А что? Не хочу играть ни в какие игры». «Да ничего», — Катя опускает голову. «Рассказывай». «Собственно, ничего». Пожимает она плечами и все же расцветает улыбкой. «Этот дом, он такой новый, свежий. Здесь все такое сверкающее и блестящее. Никогда не жила в помещениях, где до меня никого не было. Где никаких чужих вещей, никаких безделушек от прежних хозяев». Катя кусает губы, еле сдерживая смех. «Даже следов от ягодиц на глянцевой столешнице». «Что?» Закашливаюсь. «Вы это, не волнуйтесь, сантехники ничего не заметили». Я успела отполировать все до блеска. Катя, не нахожу, что сказать. Весь вечер я ругаю себя за слабость, которую позволила с Климом. Гоню из головы картинки, как порочно и сладко это было. А теперь, оказывается, у моей маленькой тайны появился свидетель. Этот папа Ники. Глянув на часы, Катя встает с дивана. Не подумайте, что я вмешиваюсь, но... Знаете, мне нравится, как он на вас действует. Ни разу не видела, чтобы у вас глаза горели так ярко. А отпечаток... Ваш друг Герман, конечно, красивый мужчина, только он слишком скучный, чтобы заставить женщину оставлять такие следы.